Мэн-Мэн, как и многие меломаны, твердо верила, что CD намного превосходит по качеству звука аудиофайл. Теперь же, прочитав новость о выпуске альбома на долгожданном CD, Мэн-Мэн испытала восторг. Единственное, что привело ее в недоумение, так это непонятное слово краудфандинг. Прочитав все сообщение в блоге, Мэн-Мэн в общих чертах разобралась. Оказывается, так называемый краудфандинг являлся общим сбором средств. Если проект наберет запланированную сумму денег, тогда альбом официально выйдет на CD, а если не наберет, а разве он не сможет набрать? Мэн-Мэн знала, что очень многие фанаты из Вайскалу также, как и она, ждали выпуска альбома на CD. Она непременно внесет свой вклад. Мэн-Мэн нажала на ссылку, указанную в сообщении, и перешла на так называемый краудфандинговый сайт. Регистрация на сайте была очень быстрой. Сайт имел очень простой и понятный дизайн. Там не всплывали никакие окна с рекламой. Посередине страницы размещалась рекламная афиша альбома «Ты мой сосед по парте», где невероятно привлекательный Лучень держал в руках гитару. Придерживаясь инструкций сайта, Мэн-Мэн успешно зарегистрировалась. После того, как аккаунт был создан, она могла выбрать, каким способом поддержать альбом Лучиня. В общей сложности имелось 4 варианта. Первый способ Мэн-Мэн сразу проигнорировала. Она никогда не верила, что маловероятная удача свалится ей на голову, и даже не покупала лотерейные билеты. Подсознательно Мэн-Мэн хотела выбрать второй способ, где за 15 юаней можно было получить один официальный CD. Но третий и четвертый способы заставили Мэн-Мэн колебаться. Подписанный памятный плакат, изготовленный по заказу группы поддержки Успфлишка, брелок для ключей, ей действительно хотелось это получить. Но покупка ненужной продукции исполнителя нарушала ее прежние принципы, поэтому Мэн-Мэн не знала, как поступить. Несмотря на то, что у нее было немного денег, Мэн-Мэн была готова полностью поддержать альбом. Однако, если ее одноклассники и друзья узнают, что она, ни разу не покупавшая постороннюю продукцию звезд, внезапно нарушила свое правило, не попадет ли она в неловкую ситуацию? Да пофиг. Стиснув зубы, Мэн-Мэн навела курсор мыши на четвертый способ поддержки. Она купит полный комплект за 188 юаней. Но Мэн-Мэн совершенно не ожидала, что, как только она щелкнет мышью, на экране всплывет броское уведомление: «Извините, но данный способ уже распродан. Вы можете выбрать другие способы поддержки». Что? Мэн-Мэн будто громом поразила. Почему все уже распродано? Она только сейчас заметила, что под кнопкой поддержки показывалось количество поддержавших. 1000, 1000. Лимит на 1000 человек. Мэн-Мэн поняла, что опоздала. К счастью, третий способ поддержки на 100 юаней показывал 975-1000, что говорило о том, что еще 25 человек могли выбрать данный способ. Поэтому Мэн-Мэн немедленно выбрала третий способ, чтобы не опоздать. «Извините, но данный способ уже распродан. Вы можете выбрать другие способы поддержки». Неожиданно появилось то же самое уведомление. Мэн-Мэн немного растерялась. Она быстро нажала клавишу F5, обновив страницу, и обнаружила, что уже было 1000-1000. Надпись «Поддержать» на обеих кнопках сменилась серой надписью «Распродано». На эти кнопки уже нельзя было нажать. Два способа были полностью распроданы. Мэн-Мэн бросила мышь и вскрикнула, схватившись обеими руками за голову. Она чувствовала себя крайне подавленно. Еще недавно у нее был шанс получить весь комплект вещей, но посторонние люди окончательно отняли этот шанс у нее. Если бы ранее она не колебалась, кто знает, может быть, ей бы и удалось успеть совершить покупку. Это ведь ограниченное памятное издание альбома Лучиня. Впрочем, способ покупки альбома на CD за 15 юаней был неограниченным. Можно было в любое время купить его. Но Мэн-Мэн казалось, будто она лишилась любимой драгоценности. Преисполненная скорбными мыслями, Мэн-Мэн зашла на форум Вайскалу и создала тему, где излила свою обиду. В результате Мэн-Мэн обнаружила, что не она одна подверглась той же участи. Очень многие жаловались, что не успели приобрести ограниченный комплект вещей из-за своей нерешительности. А еще появился один человек, который с самодовольным видом начал бахвалиться своими заслугами. Этот пройдоха создал 5 аккаунтов и купил 5 ограниченных комплектов по 188 юаней. Узнав вполне вероятную причину своего неуспеха покупки альбома, Мэн-Мэн впервые извергла гнев в интернете на постороннего человека. Затем, когда человек погряз в бесчисленной критике, Он быстро затих. Все находились в безвыходной ситуации и в итоге один за другим бежали в блок Лучиня, жестко требуя вновь разрешить поддержать ограниченное издание. Такую ситуацию Лучень не сумел предвидеть. В то время, как барышня Мэн жаловалась в блоге, Лучень находился на 29 этаже того же здания, где располагалась его рабочая студия, в главном офисе краудфандингового сайта, в столичной интернет-компании «Краудфандинг Мучиня». Эта новая компания, отслоившаяся от рабочей студии Лучиня, занимала 500 квадратных метров. На один лишь ремонт ушло более 1 миллиона юаней. Он был быстро закончен. В настоящее время в компании уже работало около 30 человек. Так как краудфандинговый сайт этим вечером официально запустился, больше половины сотрудников работали сверхурочно в офисе, чтобы гарантировать беспрепятственное функционирование сайта. К тому же им посчастливилось стать свидетелями рождения бизнес-легенды. Комплекты по 100 и 188 юаней были полностью распроданы всего за 2,5 часа. Ли Муши, она же сестрица Ли, стоя перед проекционным экраном, воодушевленно делала объявление сотрудникам. «Мы уже собрали запланированные средства на краудфандинговый проект. Наш первый проект успешно выполнен. Недавно созданный сайт, никогда не проверявшаяся на рынке бизнес-модель, без какой-либо рекламной кампании всего за 2 с лишним часа с момента первого запуска добился успеха. Цель собрать 500 тысяч юаней на первый проект была выполнена. И эта цифра до сих пор непрерывно росла. Несмотря на небольшую комиссию в 7%, какой сайт после недавнего запуска мог похвастаться таким быстрым заработком? Подавляющее большинство сайтов на ранних этапах своего развития вынуждены были тратить огромное количество сил и денег на свое развитие и даже за счет бесплатных услуг привлекало клиентов. Краудфандинговый же сайт нарушил устоявшиеся нормы, совершив невообразимое чудо. Среди сотрудников компании находилось немало опытных работников, привлеченных из других компаний. Они отчетливо осознавали, что означает такая ситуация. У этой компании богатое будущее. Все присутствующие радовались тому, что они первыми стали работать в этой компании, потому что руководство компании обещало, что каждый сотрудник за успешную работу сможет получить опционную премию. Если однажды краудфандинговый сайт зарегистрируется на бирже, то сотрудники, владеющие правом акционера, смогут моментально стать миллионерами. Подобные явления часто встречались в отрасли информационных технологий. Все невольно издали радостные возгласы и захлопали в ладоши. Ли Муши обернулась, протянув руку Лучиню, и с улыбкой произнесла: «Поздравляю тебя, председатель правления Лучинь». Лучинь пожал ей руку, улыбнувшись: «И тебя тоже». Глава 181. Благодарности и извинения. 181. Благодарности и извинения. Краудфандинг Мучиня. Это название придумала Ли Муши. Под иероглифом «му» подразумевались Ли Муши и Ли Муба, а под иероглифом «чень», разумеется, подразумевался Лучень. Лучень являлся председателем правления и законным представителем интернет-компании «Краудфандинг Мучиня», а Ли Муши исполняла обязанности генерального и финансового директора. Несмотря на то, что Лучень владел 51% акций краудфандинга Мучиня, однако он договорился с Ли Муши, что его доля рано или поздно уменьшится, так как компания собиралась привлечь венчурный капитал, а также раздать часть акций своим сотрудникам. Не исключена была возможность регистрации компании на бирже. Лучень начал непреднамеренно развиваться в сфере информационных технологий, но краудфандинговый сайт добился успеха. Это также был успех Лучиня. Первым краудфандинговым проектом на сайте являлся альбом Лучиня. Этот проект непосредственно касался личной выгоды Лучиня. Чем успешнее был краудфандинговый сайт, тем дороже были акции, которыми Лучень владел. Поэтому Лучень был очень признателен Ли Муши, которая единолично учредила краудфандинг Мучиня, и восхищался ею. Если бы не эта отучившаяся за границей и вернувшаяся на родину девушка из семейства Ли, запуск и работа краудфандингового сайта не были бы такими успешными, и насчет перспектив тяжело было бы что-то сказать. Вдобавок у Лучиня ушло бы слишком много времени и сил на этот сайт. В целом можно было сказать, что Лучень наслаждался результатами чужого труда. По прошествии 2,5 часов Лучень был еще приятно удивлен. Новостное сообщение было опубликовано в 8 часов вечера на блог-платформе «Волна». В то же время запустился краудфандинговый сайт. Всего за 190 минут было собрано 500 тысяч юаней. Это были поразительные результаты. В 22:30 на сайте уже зарегистрировались 26 820 человек. Первый, Третий и четвертый способы поддержки были полностью заняты. 2000 ограниченных памятных комплектов вещей были распроданы. Предварительно уже было куплено 13 тысяч CD. Проект на 500 тысяч юаней мог гарантировать, что Лучень от продажи альбома на CD извлечет незначительную прибыль. Ранее Лучень не был полностью уверен насчет успешности проекта, но получилось так, что 500 тысяч моментально накопились. При этом люди и дальше продолжали вкладывать деньги в проект, а это в свою очередь означало огромную прибыль. Лучень только сейчас обнаружил, что недооценивал свой авторитет и потенциальное влияние фанатов. Сам того не замечая, он уже приобрел огромную группу настоящих закоренелых фанатов. Это открытие вызвало у него еще большую радость, чем реализация краудфандингового проекта. Ли Муша же тем временем наблюдала за Лученем. Поначалу ей был неинтересен Лучень, и она ставила под сомнение его бизнес-идею. Она даже подозревала, что он специально подружился с Ли Муба, чтобы извлечь из этого выгоду. Вокруг детей семейства Ли постоянно ошивались хитрые личности. Но вернувшись в столицу, Ли Муша в процессе создания краудфандинга Мученя постепенно отбросила свои предубеждения. Лучшая выпускница Уартонской школы бизнеса вынуждена была признать, что Лучень предложил гениальную идею и что между ним и Ли Муба существовала искренняя дружба. Эта парочка даже чуть не поругалась из-за акций. Лучень изначально планировал отдать контрольный пакет акций Ли Муба, но тот решительно отказался. Этим поступком Лучень еще больше расположил к себе Ли Муши. Она даже обнаружила у него много достоинств. Не стоил упоминания внешний вид Лученя. Судя по его высокому, привлекательному, жизнерадостному и крепкому телу, он регулярно закалялся и совершенно не походил на тех же наподобных изнеженных молодых людей или неопытных застенчивых юнцов. Он держался как настоящий мужчина. Его одаренность в музыке была неоспорима. Он не только добился победы на шоу «Вокальный Китай», но еще и успешно презентовал сольный альбом, прочно заняв нишу шоу-бизнеса. Ли Муша никогда не принимала всерьез звездных артистов из мира шоу-бизнеса, но Лучень казался ей зрелым, надежным и решительным, без всякой заносчивости и импульсивности, присущей молодежи. Он располагал особой силой обаяния. Ли Муши с Лучаем не ага, она не могла точно сказать, действительно ли она способна влюбиться в Лученя. Взгляд сестрицы Ли невольно переключился на Луси. Последняя, находясь возле Лученя, сосредоточенно просматривала блог через мобильный телефон. В глазах Ли Муши промелькнула тень улыбки. Луси не заметила взгляда Ли Муши, полностью сконцентрировавшись на делах в интернете. Лучень, многие фанаты пишут, что хотели бы купить памятный комплект вещей, но не могут этого сделать. Они просят нас увеличить количество доступных мест, чтобы поддержать проект. На лице старшей сестры показалось воодушевление. Будем добавлять места. Лучень тоже растрогался и невольно взглянул на Ли Муши. Директор Ли, сейчас были не 80-е и не 90-е. Если торговать только CD, то можно было понести убытки. В 15 юаней за один диск входили расходы на его производство и выпуск в продажу. Продажа 200 тысяч дисков с трудом покрывала все расходы. А если учесть расходы на рекламу, то за 300 тысяч проданных дисков не удастся ничего заработать. В настоящее время действительно было очень непросто продать 300 тысяч дисков. Зато прибыль от посторонней продукции была очень высокой. Например, расходы на комплект за 100 юаней составляли максимум 50 юаней, то есть за 1000 проданных таких комплектов чистая прибыль стабильно составляла 50 тысяч, а за 1000 проданных комплектов по 188 юаней можно было получить около 100 тысяч. В нынешней ситуации, когда оба комплекта, ограниченные 1000 человек, были быстро раскуплены, можно было увеличить лимиты до 3000 или даже 5000 человек. Это бы позволило увеличить чистую прибыль в несколько раз. Разумеется, Лучень первым делом хотел узнать точку зрения Ли Муши. Все-таки именно она являлась реальным руководителем краудфандингового сайта. Лучень не ожидал, что после небольших раздумий Ли Муши ответит следующее. «Если хочешь знать мое мнение, то я бы порекомендовала не добавлять места. Эти ограниченные комплекты обязательно должны быть лимитированными. Если же сделать исключение, то они уже не будут выглядеть такими ценными, и покупатели не будут чувствовать удовлетворенности, а люди, что уже купили эти комплекты, только расстроятся. С точки зрения сайта, непроизвольное изменение установленных порядков повлияет на репутацию. Я предлагаю тебе объявить в блоге об успешном сборе средств и в то же время принести свои извинения фанатам, сказав, что невозможно добавить места. Это заставит их дожидаться следующего удобного шанса. Тогда они будут совершать еще более оживленную покупку. Лучин чувствовал здравый смысл в словах Лемуши и даже придумал одно бизнес-словосочетание – «голодная продажа». Несмотря на то, что Лучиню совершенно не нравился такой умышленный бизнес-поступок, однако для него стали полной неожиданностью предполагаемые последствия этого поступка. Немного поразмыслив, он кивнул. Тогда решено, количество ограниченных комплектов не будет увеличено, а за каждый купленный диск за 15 юаней подарим бесплатно плакат. Плакат относился к печатному материалу, а чем больше было печатного материала, тем меньше становились на него расходы. Например, цена за 1000 напечатанных плакатов и цена за 10 тысяч напечатанных плакатов – это были просто небо и земля. Бесплатная раздача плакатов, безусловно, увеличит немного расходы, но если удастся расшевелить продажи дисков, это точно окупится. Ли Муши, улыбнувшись, сказала, это можно сделать. Кроме того, у меня есть для вас хорошая новость. Защита авторской бизнес-идеи в виде краудфандингового сайта уже была рассмотрена и утверждена. Не позднее этой пятницы мы получим удостоверение. Правда, для Лучиня это был настоящий сюрприз. Для краудфандингового сайта защита бизнес-идеи действительно была чрезвычайно важна, иначе эту идею быстро украдут посторонние люди. Если у какой-нибудь акулы бизнеса появится интерес к этой идее, как слабый краудфандинговый сайт сможет противостоять? Теперь, когда защита бизнес-идеи была утверждена, краудфандинговый сайт получил драгоценное время для развития. Вполне возможно, что всего через год он окончательно окрепнет. Вне всякого сомнения, огромный вклад в эту защиту внесло семейство Ли, иначе один Лучень вряд ли бы получил это удостоверение. Он даже не мог рассчитывать на то, что эта бизнес-идея станет золотой жилой. Конечно, правда. Моргая, Ли Муши своим нежным взглядом посмотрела на Луси и спросила. «Сестрица Си, мы вечером идем праздновать в бар. Как насчет пропустить одну рюмашку?» Луси решительно покачала головой, улыбнувшись. «Как-нибудь в следующий раз. Сейчас уже поздно. Тебе тоже лучше пораньше идти отдыхать». Ли Муши рассмеялась, кивнув головой. В 23:30 Лучень в своем блоге опубликовал новое сообщение. Это было длинное благодарственное и извинительное сообщение. Лучень сперва выразил искреннюю благодарность фанатам, поддержавшим краудфандинговый проект по альбому «Ты мой сосед по парте». Благодаря общей поддержке, этот краудфандинговый проект всего за несколько часов был успешно выполнен. Затем Лучень принес извинения тем фанатов, которые не успели заказать ограниченные комплекты. Несмотря на то, что невозможно было увеличить количество комплектов, Лучень решил дополнительно подарить по одному плакату каждому фанату, поддержавшему CD за 15 юаней. Кроме того, в скором времени будет выпущено еще больше посторонней продукции, поэтому не стоило расстраиваться тем, кто не успел сделать заказ. Как только сообщение Лучиня опубликовалось, на него ответило огромное множество фанатов. Подавляющее большинство фанатов выражало понимание. Все-таки на то ограниченная серия и была ограниченной. Они также были рады успеху краудфандингового проекта, а фанаты, что уже сделали заказы, надеялись на скорейшее получение CD. В секции комментариев царила дружелюбная обстановка. Опубликованное сообщение стало популярной темой разговора и привлекло внимание многих людей. Количество зарегистрировавшихся на недавно запущенном краудфандинговом сайте постепенно росло. На следующий день, 24 сентября, на краудфандинговом сайте было зарегистрировано более 100 тысяч человек. В первом и единственном краудфандинговом проекте, где три способа поддержки уже были полностью заняты, в неограниченный способ поддержки на 15 юаней уже вложили 50 тысяч юаней. На проект по альбому «Ты мой сосед по парте» уже было собрано более 1 миллиона юаней, что в два раза превышало ранее запланированную сумму. К тому же этот проект был установлен на 15 дней, поэтому можно было сказать, что у проекта был огромный потенциал. Из-за запуска краудфандингового сайта, успеха первого проекта и влияния Лучиня краудфандинговая модель неизбежно привлекла определенное внимание людей из деловых кругов. Многие развлекательные, медийные компании и исполнители обнаружили, что такой оригинальный способ продажи альбома и посторонней продукции позволял сильно снизить риски потери прибыли. Некоторые компании проводили переговоры с краудфандингом Лучиня, пытаясь запустить подобные проекты, а другие хитрецы заметили достоинство и огромный потенциал этой финансовой модели. К тому же удостоверение бизнес-идеи, которое получил краудфандинговый сайт, уже начало привлекать венчурные инвестиции. Но Лучиня мало тревожили дела краудфандингового сайта. Все последующие дни он был очень занят. Прежде всего, он готовился к запланированной на 25 число репетиции национального вечера на столичном телевидении и официальной записи 29 числа. В тот же день, когда должен будет проводиться национальный праздник, Лучень собирался прийти на свадьбу Чэнь Цзиньхая и сестрицы На. 27 сентября ровно в 8 часов вечера обновилась четвертая неделя хит-парада китайской оригинальной музыки. Глава 182. Захват топа. 182. Захват топа. Хит-парад китайской оригинальной музыки, сокращенно топ оригинальной музыки, учреждался Ассоциацией музыкантов Китая, Фиксун Мусиц, Нитяси Мусиц, поп-радио и еще десятком средств массовой информации. Это был самый авторитетный в стране топ-поп-музыки. В конце каждой недели публиковался топ оригинальной музыки, показывавший 50 лучших песен, опираясь на индекс популярности. Этот индекс основывался на статистике, предоставляемой крупными музыкальными СМИ. Статистика включала в себя количество воспроизведений, скачиваний, проигрываний по радио и покупок песни. По определенной формуле производился перерасчет. В отечественных кругах поп-музыки топ оригинальной музыки представлял модные в настоящее время тенденции. 27 сентября был опубликован топ 4 недели сентября. Обратив внимание на этот топ, люди из деловых кругов с удивлением обнаружили невиданную картину. Повсюду мелькало имя Лучиня. Песня Лучиня «Спящий на моей верхней койке» брат индекс популярности. 2135. Место в хит-параде на этой неделе. 49. Песня Лучиня «Назад в детство» индекс популярности. 3714. Место в хит-параде на этой неделе. 30. Песня Лучиня «Пыль суетной жизни» индекс популярности. 4056. Место в хит-параде на этой неделе. 28. Песня Лучиня «Время» индекс популярности. 4470. Место в хит-параде на этой неделе. 25. Песня Лучиня «Ты мой сосед по парте» индекс популярности. 5389. Место в хит-параде на этой неделе. 16. Песня Лучиня «Те цветы» индекс популярности. 5578. Место в хит-параде на этой неделе. 14. Песня Лучиня «Ярчайшая звезда на ночном небе» индекс популярности. 7262. Место в хит-параде на этой неделе. 4. Будучи недавно дебютировавшим новичком, Лучень, опираясь на свой сольный альбом «Ты мой сосед по парте», занял 7 важных мест в топе оригинальной музыки. Это было просто чудо. В истории топа оригинальной музыки часто встречалась ситуация, когда несколько песен одного альбома попадали в топ, но обычно туда попадали максимум 2-3 песни. А если выходил отличный альбом значимой суперзвезды, то часто можно было увидеть сразу 5-6 песен в топе. Но чтобы 7 из 10 песен альбома попадали в топ, это действительно уже была большая редкость. Для этого необходимо было сделать альбом на необычайно высоком уровне и при этом получить признание широкой общественности. Если в 80-е и 90-е попадание такого большого количества песен в топ оригинальной музыки еще было легко осуществить, то в настоящее время это было крайне тяжело сделать. Причина была очень проста. Топ оригинальной музыки потому и назывался топом оригинальной музыки, что туда не могли попасть зарубежные каверы. А в настоящее время страна переживала кризис оригинальности. Обычно в альбоме любого исполнителя встречались 1-2 шедевральных песни. Никакая компания не соглашалась размещать в одном альбоме 7-8 шедевров, ведь это было самое настоящее расточительство. Альбом «Лучиня, ты мой сосед по парте», несомненно, был нечто иным. Он сразу добился высоких продаж на сайте Фиксун Мусиц и даже заставил весь шоу-бизнес задуматься насчет отечественной оригинальной музыки, а также всколыхнул круги поп-музыки студенческими народными песнями. Все произведения в альбоме были очень высокого качества. 10 песен были незаурядными и вполне заслуживали стать классическими произведениями. Альбом можно было считать образцовой работой, которая подробно продемонстрировала творческий талант Лучиня. Поэтому, пережив первоначальное потрясение, все поняли, что это чудо оказалось вполне закономерным. На третьей неделе сентября 3 песни Лучиня уже попали в топ оригинальной музыки. Это была своего рода подготовка к нынешней неделе. Поэтому попадание такого большого количества песен Лучиня в топ нельзя было считать чем-то невозможным. Что по-настоящему у людей вызывало зависть, так это то, что стремительный захват лучшим топ оригинальной музыки явно был лишь только началом. На следующей неделе песня «Ярчайшая звезда на ночном небе» с огромной вероятностью займет первое место, и остальные первые 10 мест будут заняты песнями Лучиня. Весь альбом из 10 песен займет топ оригинальной музыки, вот настоящее чудо. Казалось, что Лучень специально готовил этот удивительный захват топа. Прежде тихие круги поп-музыки были взбудоражены альбомом Лучиня. Еще больше людей сфокусировали свои взоры на этого нового автора-исполнителя. Его авторитет в мире шоу-бизнеса не слабо вырос. 25 сентября Лучень принял участие в генеральной репетиции, устраиваемого столичным телевидением «Вечера» в честь национального праздника. 29 сентября Лучень завершил съемки. Помимо совместного исполнения песни «Пой, пока путешествуешь» с 5 сильнейшими конкурсантами шоу «Вокальный Китай», он еще сольно выступил с песней «Люблю тебя, Китай». В итоге ему выделили больше времени на сцене, чем многим звездным артистам. Исполнялся второй вариант песни «Люблю тебя, Китай», то есть настоящая версия патриотического произведения. Чтобы избавиться от скандалов, связанных с Ван Бинем, столичное телевидение отвлекло людей голосованием на блог-платформе «Волна», где нужно было проголосовать за одну из двух песен Лучиня с одинаковыми названиями. Вместе с тем это позволило Лучиню извлечь выгоду. Его сотрудничество со столичным телевидением, вне всякого сомнения, стало взаимовыгодным результатом. На следующий день после завершения съемок национального вечера Лучень утром поехал на машине в рабочую студию «Чэнь Фэйр». С наступлением 21 века отечественный шоу-бизнес бурно развивался и усиливался изо дня в день. А с наплывом большого количества новых медиа и влияния зарубежных тенденций немало значимых суперзвезд стали постепенно уходить от компаний, с которыми подписали контракт, и учреждать собственные рабочие студии и компании. У индивидуальных рабочих студий и компаний, несомненно, было очень много плюсов. Прежде всего, артист мог полностью руководить своей судьбой и не находился под контролем других компаний. Вдобавок все интересы находились в его руках. Но такая самостоятельность подходила лишь тем личностям, что заняли верхушку шоу-бизнеса. У них хватало достаточно сил, связей, денег и славы, чтобы заставить посторонних сотрудничать с ними, избежав давления. Естественно, такой способ самостоятельности отлично подходил для этих артистов. Если же новичок или какая-нибудь третьесортная звезда, которая была еще недостаточно известна, соберется открыть рабочую студию, то это будет крайне сложно сделать. Без поддержки других компаний и инвестиций, даже если человек один будет в поте лица работать, ему наверняка придет конец. В шоу-бизнесе было предостаточно заносчивых, но при этом не очень известных артистов, которые решали открыть собственное предприятие. В результате, заплатив уйму денег и потратив немало энергии, они бесследно пропадали и всеми забывались. Если бы не поддержка в виде огромных богатств из мира сновидений, Лучень максимум бы стал мелким артистом, подписавшим контракт с посредственной компанией. Чтобы впоследствии заработать на пропитание, ему бы пришлось постоянно и часто участвовать в различных анонсах. То, что он сразу основал собственную рабочую студию, означало огромный шаг. А у большинства артистов так и никогда не получалось сделать этот шаг. Рабочая студия «Чэнь Фэйр» была основана 7 лет назад. В то время «Чэнь Фэйр» уже была процветающей королевой сладостных песен в кругах поп-музыки. Когда она встала на ноги, ее поддерживало несметное количество людей. Поэтому рабочая студия «Чэнь Фэйр» была очень известна в мире шоу-бизнеса. Огромное множество новичков стремилось сотрудничать с этой студией. Со звездными рабочими студиями тоже можно было подписать контракт. Прибыв на место, Лучень сперва планировал подождать внизу у входа, но в итоге «Чэнь Фэйр» настояла на том, чтобы подняться наверх. Как сказала сестрица Фэйр, разве правильно будет не пригласить гостя внутрь и не угостить его чаем? Не будет ли это неуважительным отношением? Лучиню только и оставалось послушно повиноваться. Рабочая студия «Чэнь Фэйр» размещалась на 38 этаже элитного торгового здания в центральном деловом районе столицы и по размерам была сопоставима со средней компанией. Там работало немало людей. Сестрица Фэйр. Лучень не ожидал, что, как только выйдет из лифта, увидит в дверях «Чэнь Фэйр». Сегодня она была одета в длинную юбку от «Чинел». Длинные волосы были распущены. Девушка была красивой, как нефрит. «Лучень», хихикая, она широко раскинула руки и заключила Лучиня в прекрасные объятия. «Добро пожаловать». Лучень улыбнулся, сказав: «Спасибо, сестрица Фрейр». Он был уверен, что Чейн Фрейр мало с кем так обходилась. Это можно было понять по выражению лиц помощников за спиной Чейн Фрейр. Чейн Фрейр опустила руки, отступила на полшага и с серьезным видом произнесла: «Это я должна тебе сказать спасибо. Ты написал для меня две хороших песни. Мне они очень понравились, они великолепны». Лу Чейн рассмеялся: «Здорово, что вам они понравились». Он согласился написать для Чейн Фрейр две песни, а закончив их, позавчера отправил ей ноты и демоверсию. Поэтому Лу Чэнь сегодня и встретился с Чэнь Фэйр. Знаешь что, радость и признательность брызгали из глаз королевы сладостных песен. Я прослушала две песни несколько десятков раз и столько же раз попробовала их спеть. С каждым разом, как я их пою, чувствую себя все лучше и лучше. Я решила, что они станут главными композициями в моем новом альбоме. Для любого автора песен это, несомненно, большая гордость и честь, когда его произведения становятся главными композициями в альбоме поп-дивы. Если альбом будет успешно продаваться, то и автор песен добьется славы и богатства. Обычно права написать главные композиции для альбома Чэнь Фэйр удостаивались первоклассные авторы-исполнители из мира шоу-бизнеса. Кроме того, такая поп-дива, как Чэнь Фэйр, должна была осмотрительно подходить к выпуску альбома. Необходимо было тщательно выбирать песню в качестве хита альбома. Требовалось очень много времени и сил, чтобы окончательно совсем определиться. Написанные Лу Чэнем две песни находились в руках Чэнь Фэйр всего два дня, а она уже выбрала их в качестве главных композиций. Она не только сильно доверяла Лу Чэню, ей и вправду понравились эти две песни. Тем более в такой тяжелый момент, когда Чэнь Фэйр планировала внести некоторые изменения в свою карьеру, она возлагала огромные надежды на новый альбом, поэтому такое решение действительно нелегко было принять. Именно из-за этого решения Чэнь Фэйр и пригласила к себе Лу Чэня. Лу Чэнь слабо улыбнулся. «Теперь мне совсем неловко». На лице Чэнь Фэйр показалась обворожительная улыбка. Она произнесла: «Я верю в твои силы. Мой альбом будет формироваться на основе твоих двух песен. Сперва давай я покажу тебе свою рабочую студию, а затем вместе отправимся на лейбл «Катапульта». Чэнь Фэйр всегда поддерживала отличные отношения с лейблом «Катапульта». Большинство ее альбомов производилось на этом лейбле. Ее новый альбом тоже не был исключением. Чэнь Фэйр сегодня пригласила Лу Чэня вместе посетить лейбл «Катапульта», чтобы установить главные композиции для альбома, а также обсудить вопросы по аранжировке и стилю всего альбома. Чэнь Фэйр надеялась, что Лу Чэнь как автор песен даст стоящие советы по ее новому альбому. А для Лу Чэня это была прекрасная возможность вмешаться в производство нового альбома поп-дивы, включить свое имя в отдельные песни и повысить свою репутацию в мире шоу-бизнеса. Поэтому из дружественных чувств Лу Чэнь запросил у Чэнь Фэйр за две песни всего 500 тысяч юаней. Для Чэнь Фэйр несколько сотен тысяч юаней, разумеется, были мелкой суммой. Она была готова отдать за одну песню не то что 200-300 тысяч, а даже 1 миллион. Теперь между обоими людьми установились не только прекрасные дружественные отношения, но и договорные отношения. Глава 183. МСН. 183. МСН. Столица, район искусства новой эпохи. Этот район был построен в 2001 году и располагался между парком Хайдянь и столичным университетом, занимая примерно 49 гектаров. Это был один из важнейших художественных и культурных объектов. За 10 с лишним лет развития в районе искусства новой эпохи сконцентрировалось множество известных телевизионных, музыкальных, литературных и художественных организаций. Там находилось более 1000 различных компаний и рабочих студий, поэтому район по достоинству считался культурным центром. Прославленный лейбл «Катапульта» как раз располагался в районе искусства новой эпохи. Сидевший в зале заседаний Лин Чжицзи со слегка утомленным видом потер лоб. В глазах читалось волнение. По обеим сторонам от него за переговорным столом сидели заместитель гендиректора лейбла «Катапульта», директор посреднического отдела, множество агентов и несколько композиторов-аранжировщиков из продюсерского отдела. Можно сказать, все были в сборе. Сегодня утром главной темой данного заседания служило планирование первого альбома недавно созданной лейблом «Катапульта» женской вокальной группы МСН. В женской группе МСН участвовали три человека. Буквы МСН назначали первые буквы фамилий девушек. Им всем было примерно по 20 лет. Их внешние данные и вокальное мастерство вполне можно было считать выдающимися. Лин Чжицзи инициировал это заседание, но, очевидно, не мог полностью контролировать всю ситуацию. Намеченный этим музыкальным директором план по альбому вызвал сильные, очень сильные возражения. Такую возникшую ситуацию Линч Жицзи не предусмотрел, но он имел твердый характер и никогда не поджимал хвост, сталкиваясь с трудностями. Еще раз подчеркиваю, что пригласить Лучиня помочь с созданием этого альбома было правильным решением. Его творческий талант очевиден, он заслуживает доверия. Женская вокальная группа MSN специально создавалась лейблом «Катапульта» для современного молодежного рынка. Этой старой звукозаписывающей компании нелегко было создать новую женскую группу. Презентованные несколько лет назад две женские группы так кончили поражением, нанеся компании значительный ущерб. Что называется, обжегшись на молоке, будешь дуть и на воду. Если бы не популярность в настоящее время мужских и женских вокальных групп, которые загребали деньги в большом количестве, лейбл «Катапульта» вряд ли бы решил вновь создать женскую группу. Три участницы группы MSN были лично отобраны Линч Жицзи. Чтобы помочь этому коллективу мгновенно прославиться, Линч Жицзи вместе с отделом стратегического планирования разработал целый план по презентации и рекламе группы. Важным аспектом плана являлся первый альбом группы MSN. Линч Жицзи не ожидал, что его план столкнется с таким большим сопротивлением внутри компании. Директор Линь, заместитель гендиректора лейбла «Катапульта» и Синцзюнь с улыбкой сообщила: «Лу Чэнь действительно замечательный автор-исполнитель, но он специализируется на народных песнях. Его произведения не подойдут по стилю к группе MSN». Вдобавок, стуча пальцем по столу, эта 40-летняя женщина подчеркнула: «Одна его песня стоит 350 тысяч. Не слишком ли дорого нам это обойдется? К тому же я верю, что наши авторы тоже способны написать вполне достойные произведения». Она поощрительным взглядом посмотрела на трех композиторов-аранжировщиков, сотрудничавших с лейблом «Катапульта». Последние в свою очередь тут же выпрямились. Один из них, благовоспитанный мужчина в очках в черной оправе, кивнул: «Если компания нуждается в этом, мы готовы вложить все силы в написание качественных произведений». После небольшой паузы он решительно произнес: «По крайней мере, получится точно не хуже, чем у остальных». Этого мужчину звали Фан Цзюнь. Он являлся главным автором, сотрудничавшим с лейблом «Катапульта». Этот известный в шоу-бизнесе композитор-аранжировщик уже написал немало выдающихся произведений, но в последние годы редко производил шедевры. Фан Цзюнь сотрудничал с лейблом «Катапульта» почти 20 лет и занимал очень высокий статус на этом старом лейбле, а при поддержке Син Цзюнь действительно не боялся противостоять Линч Жицзи. К тому же Фан Цзюнь был весьма недоволен намеченным Линч Жицзи планом по альбому. Линч Жицзи вдруг решил пригласить постороннего человека, который будет наблюдать за производством альбома группы MSN и контролировать этот процесс, а опытные авторы должны были стать всего лишь помощниками. Если бы пригласили какую-нибудь крупную шишку из шоу-бизнеса, Фан Цзюнь, наоборот, не имел бы никаких возражений. А кем, черт возьми, был этот Лу Чэнь, всего лишь недавно дебютировавшим, ничтожным новичком, которому посчастливилось продать неплохой альбом? И вот этот человек посмел требовать за одну песню заоблачную цену в 350 тысяч юаней. Это было просто уму непостижимо. Как с этим мог смириться Фан Цзюнь? Он добросовестно работал столько лет в этой компании, его произведения добились всеобщей известности. С чего вдруг ему соглашаться занимать более низкое положение, чем какой-то юнец? Если Линч Жицзи и дальше продолжит настоять на своем, Фан Цзюнь разорвет все отношения. Разве можно променять опытного работника на постороннего человека? Ага. Решительность Фан Цзюня позволила остальным авторам откликнуться. Перебивая друг друга, они представили разнообразные контраргументы. Все их аргументы сводились к тому, что Лу Чэнь установил слишком высокую цену, имел скудный послужной список и что стиль, в котором он создавал песни, не подходил для женской группы. Они уже чуть ли не напрямую заявляли, что Линч Жицзи нес полный бред. Линч Жицзи сидел с хмурым выражением лица. Лейбл «Катапульта» являлся одной из крупнейших отечественных звукозаписывающих компаний, пережил свой расцвет и упадок, чуть не обанкротился и начал новую жизнь, а сейчас ему действительно было непросто выживать. В последние годы лейбл «Катапульта» искал перемен, шел в ногу с веянием времени, усердно конкурировал на рынке с новыми развлекательными и медийными компаниями и в итоге добился определенных успехов. Но эта конкуренция была слишком ожесточенной. Посторонним казалось, что лейбл «Катапульта» был мощной и могучей компанией, Но Линч Жицзи отчетливо видел нынешние проблемы компании. Во-первых, видно было, что артисты едва сводили концы с концами. На лейбле «Катапульта» насчитывалось немало исполнителей. Многие из них являлись первоклассными звездами, однако старики, добившиеся славы в 80-х и 90-х годах, держались на прежнем уровне, не проявляя достаточно целеустремленности, а молодежи не хватало харизмы. Компания, естественно, делала упор на обучение и подготовку новичков, но к настоящему времени никто из них не выдерживал тяжелой ноши. Находясь в таких условиях, Линч Жицзи самолично поспособствовал созданию женской вокальной группы MSN. Однако он недооценил разногласия внутри компании. Линч Жицзи понимал, что будучи музыкальным директором, он задел интересы других людей, поэтому некоторые считали, что он совался на чужую территорию. Без возражений здесь было не обойтись. ВЖЖЖ. В этот момент лежавший на столе мобильный телефон внезапно завибрировал. Линч Жицзи взглянул на телефон, слегка изменившись в лице. «Извините, мне нужно ответить на телефонный звонок». Он немедленно встал и покинул зал заседаний, чтобы ответить на звонок. Обстановка в зале тут же разрядилась. И Син Цзюнь начала праздно беседовать с директорами отделов. Фан Цзюнь весело общался вместе с агентами, выглядя так, будто победа уже была у него в кармане. Все так яростно возражали, что намеченный план Линч Жицзи непременно должен был потерпеть неудачу. Спустя некоторое время Линч Жицзи вернулся. Он не сел обратно на свое место, а размахивая перед людьми телефоном, сообщил: «Это дело отложим на потом». Нахмурившись, И Син Цзюнь сказала: «Директор Линь, разве мы не решили? Все и так очень заняты. Я думаю, надо сперва определиться с новым планом, чтобы не тратить время впустую. Завтра у компании выходной в честь национального праздника». Она считала, что Линч Жицзи просто тянул время, чтобы успеть получить поддержку руководства компании в борьбе за свой план. Линч Жицзи улыбнулся: «Я тоже хочу определиться с планом, но в данный момент к нам спешит мисс Чэнь Фэйр. Она доверила производство своего нового альбома нашей компании». Чэнь Фэйр уже давно сотрудничала с лейблом «Катапульта». Каждый ее альбом был чрезвычайно важен для лейбла и не терпел никаких отлагательств. И Сюн Цзюнь тоже осознавала значимость этого события, но она все равно недоумевала. «Директор Линь, мисс Чэнь Фэйр идет сюда из-за своего нового альбома? Никто в компании не извещал ее об этом». Линч Жицзи кивнул: «Верно, она пошла вместе с Лучинем, потому что мисс Чэнь Фэйр уже выбрала две песни, которые Лучинь для нее написал. Они станут главными композициями нового альбома». «Что?» Все присутствующие были ошеломлены. Чэнь Фэйр вдруг решила использовать песни Лучиня в качестве главных композиций нового альбома, да еще и целых две песни. Вот уж действительно поп-дива. Но за какие такие заслуги Лучень удостоился такой чести? Фан Цзюнь тут же почувствовал, как у него горит лицо. Он не находил себе места. Фан Цзюнь уже давно знал о планировавшемся новом альбоме Чэнь Фэйр. Ему даже хотелось написать главную композицию для этого альбома. Если бы это удалось сделать, его бы репутация, несомненно, поднялась на новую ступень. Но Фан Цзюнь прекрасно понимал, что не обладал достаточно высоким положением, чтобы написать слова и аранжировку для нового альбома. А уж о главной композиции даже и мечтать не стоило. Фан Цзюнь никак не ожидал, что Чэнь Фэйр в качестве главных композиций выберет произведение Лучиня, которого он ни во что не ставил. Кроме того, раз Лучиню удалось написать главные композиции для Чэнь Фэйр, значит, производство альбома группы MSN под присмотром Лучиня точно не будет подлежать обсуждению. Все контраргументы, которые они ранее приводили, превратились в пыль. И Фан Цзюнь, и Син Цзюнь ощутили, будто им дали хорошую пощечину. Заметив скривившиеся лица людей, Линч Жицзи почувствовал небывалое удовлетворение. Помощница Чэнь Фэйр вчера известила его, сказав, что Чэнь Фэйр явится сегодня утром на лейбл «Катапульта». Линч Жицзи и сам только недавно узнал причину посещения Чэнь Фэйр компании. По правде говоря, он тоже сильно изумился, не понимая, почему Чэнь Фэйр выбрала Лучиня. С ее-то статусом в шоу-бизнесе она могла выбрать любого первоклассного автора. Никто бы из авторов-исполнителей не посмел ей отказать. Следовало иметь в виду, что этот альбом Чэнь Фэйр решила выпустить немного в другом стиле, поэтому работа над ним непременно будет крайне сложной. Если же все пройдет успешно, то получился ошеломительный эффект. Что же за песни написал Лучень, раз они так растрогали эту поп-диву? Линч Жицзи и впрямь было любопытно, но он не подавал виду, ведя себя по-прежнему невозмутимо. План по альбому MSN обсудим позже. Я пойду встречать мисс Чейнфейр. Директор и не желает со мной пойти, на этот раз никто не возражал. Композитор и аранжировщики обменялись растерянными взглядами. И Симсзюнь казалось, будто она проглотила муху и ее вот-вот стошнит. Она с трудом выдавила из себя улыбку. В таком случае пойдемте вместе. Глава 184. Несогласие. 184. Несогласие. Незадолго до того, как Лин Чжицзи ответил на звонок Чэньфэйр, Лучэнь на своем автомобиле Чжунхуа X7 въехал в район искусства новой эпохи. Чэньфэйр сидела на пассажирском сиденье. Она не поехала на плетущемся позади минивэне, стоившем более миллиона юаней. Похоже, она питала особое пристрастие к транспорту Лучэня, этой отечественной машине, стоившей не более 200 тысяч юаней. Нельзя сказать, что район искусства новой эпохи занимал очень большую площадь, но в многовековой столице, где земля была на вес золота, такую территорию было крайне тяжело заполучить. Если бы в этом районе были построены офисные здания или жилая недвижимость, они бы непременно имели запредельную стоимость, потому что на юго-западе район граничил с парком Хайдянь, на северо-востоке – со столичным университетом, на севере – с развалинами садово-дворцового комплекса Юаньминюань. Социально-экономическая окружающая обстановка была неповторима. Район искусства новой эпохи также совершенно отличался по планировке от обычных торговых районов. Здесь не возвышались многоэтажные дома, зато были ровные рощи, цветники и газоны. Уникальные малоэтажные здания скрывались в густой зелени. Создавалось ощущение, будто прибыл в крупный лесопарк. Лучэнь впервые бывал в районе искусства новой эпохи. Следуя указаниям навигатора, он припарковался перед серовато-белой постройкой. Эта постройка состояла из трех этажей. На стене висел весьма броский черно-желтый логотип лейбла «Катапульта». Металлическая вывеска сверкала под лучами солнца, сообщая Лучэню о том, что он не ошибся местом. К тому же Лучэнь заметил стоявших на входе Лин Чжицзи и других людей. Лучэнь и Чэньфэйр вышли из машины. Сотрудники лейбла «Катапульта» горячо поприветствовали их. Мисс Чэньфэйр, несмотря на долголетнее сотрудничество и хорошие отношения между Чэньфэйр и лейблом «Катапульта», а также на то, что девушка уже многократно посещала лейбл, все сотрудники лейбла по-прежнему очень внимательно соблюдали правила приличия. Лучэнь, после того, как Лин Чжицзи поприветствовал Чэньфэйр, он сосредоточил внимание на Лучэне. «Добро пожаловать!» Лучэнь пожал ему руку, улыбнувшись. «Спасибо, директор Линь, надеюсь на ваши наставления». Лин Чжицзи жизнерадостно рассмеялся. «Я не заслужил такой чести, чтобы давать наставления. Ты уже добился больших успехов в музыке, чем я. Позволь мне представить тебя работником компании». Он познакомил Лучэня с заместителем гендиректора лейбла «Катапульта» и Синцзюнь, директором посреднического отдела Лутайм, а также с главным композитором-аранжировщиком Фан Цзюнем. Отчего-то Лучэню показалось, что этот композитор-аранжировщик был не слишком дружелюбен по отношению к нему, а когда пожимал ему руку, у того была какая-то натянутая улыбка. За вежливой речью Фан Цзюня скрывалось осуждение. Профессиональная зависть. Лучэнь не слишком придал этому значения. В сопровождении Лин Чжицзи и остальных он зашел вместе с Чэньфэйр в здание лейбла «Катапульта». Это хорошо известная в стране и некогда непревзойденная 30-летняя звукозаписывающая компания занимала все трехэтажное здание, поэтому внутри было достаточно просторно, а внутренняя отделка была выполнена со вкусом. Стоявшие рядами прозрачные панорамные окна притягивали снаружи солнечный свет и демонстрировали окружающий пейзаж. Экономичная, но не лишенная мастерства планировка позволяла работать здесь с удовольствием. На стенах коридора висели крупные портреты, изображавшие звездных артистов, которые в прошлом и в настоящем времени работали с лейблом «Катапульта». Для Лучэня это были великие знаменитости. Возможно, из-за высокой дисциплины или привычки часто видеть крупных звезд никто из сотрудников лейбла «Катапульта» не стал толпиться вокруг Чэньфэйр. Они лишь спокойно и вежливо приветствовали ее. Такая обстановка невольно вызвала восхищение у Лучэня. Лейбл «Катапульта» обладал богатым опытом и большим кругозором. Группа людей уселась в яркой, просторной приемной, предназначенной для VIP-гостей. После того, как налили чай и кофе, Лин Чжицзи спросил: «Фэйр, ты правда уже определилась с главными композициями нового альбома?» По правде говоря, услышав недавно от Чэньфэйр, что она выбрала Лучэня, который будет заниматься главными композициями ее нового альбома, Музыкальный директор лейбла «Катапульта» не слишком-то в этом поверил. Еще более месяца назад Чейн Фейер начала заказывать песни для своего альбома. Линч Житцзи порекомендовал ей несколько новых песен известных в шоу-бизнесе авторов, но в итоге ее не удовлетворили эти варианты. Чейн Фейер ставила необычайно высокие требования к этому альбому. В первую очередь это касалось изменения стиля песен. Общеизвестно, что прославленному исполнителю очень непросто поменять свой стиль исполнения, потому что за ним уже давно закрепилось фанатское сообщество. Все привыкли к прежнему стилю исполнителя и очень любили его. Поэтому произведения в другом стиле вряд ли удовлетворят слушателей, а это в свою очередь приведет к потере старых фанатов и не привлечет новых фанатов. Популярность и авторитет артиста значительно снизится. В кругах поп-музыки имелось много исполнителей, которые из-за неудачного изменения стиля страдали и вылетали с рынка. А Чейн Фейер было еще сложнее. Она на протяжении более 10 лет считалась королевой сладостных песен. Ее песни и образ уже давно глубоко укоренились в сознании людей. Несмотря на то, что в настоящее время спрос на ее произведения постепенно уменьшался, все же заработанных средств ей вполне могло хватить на всю оставшуюся жизнь. Но Линч Житцзи тоже ясно видел, что сейчас Чейн Фейер вовсе не гналась за славой и выгодой. Она уже предостаточно заработала денег и достигла пика славы. У нее было невероятное множество наград. Вне всякого сомнения, она гналась за повторным прорывом в своей музыкальной деятельности. В этом помощь ей должен был новый альбом. Для любого автора песен это был настоящий вызов. Справится ли с этим Лучинь? Линч Житцзи не сомневался в способностях и одаренности Лучиня, иначе бы он не пошел вразрез с мнением большинства, упорно требуя, чтобы Лучиню позволили следить за производством альбома группы МСН. Однако ситуация с Чейн Фейер была совсем иного рода. Ее фанатами в основном являлись люди поколения 70-х и 80-х, а группа МСН ориентировалась на поколение 90-х и 00-х, а это определяло гигантскую разницу между форматом и стилем песен Чейн Фейер и группы МСН. Продемонстрированный Лучинем творческий талант в основном был направлен на народные песни и софт-рок. Он ведь не собирался менять Чейн Фейер в сторону народных песен или рока. Линч Житцзи становилось плохо, когда он представлял эту картину. Чейн Фейер, посмеиваясь, ответила: «Братец Линь, погоди немного. Скоро сам все услышишь и поймешь. Я уверена, что новые произведения Лучиня не разочаруют тебя. Мой альбом будет строиться на основе этих двух песен». У нее был ласковый, приятный, но при этом решительный и не терпящий возражений голос. Фан Цзюнь и Син Цзюнь обменялись растерянными взглядами. Они не ожидали, что Чейн Фейер так сильно доверяла Лучиню. Новые произведения Лучиня действительно хороши, и Син Цзюнь немного сожалела, что ранее возражала Линч Житцзи. Ей казалось, что она плохо поступила. Фан Цзюнь же, наоборот, незаметно сжал кулаки, еще больше не соглашаясь с такой ситуацией. Это несогласие по сути являлось своего рода настороженностью, страхом и даже отвращением известного старшего коллеги к молодой восходящей звезде. Но в присутствии Чейн Фейер Фан Цзюнь не смел открыто демонстрировать свои внутренние переживания. Он вынужден был ждать более подходящего случая. Линч Житцзи улыбнулся. «Тогда давай как следует послушаем». После небольшой паузы он произнес: «Фейер, наш лейбл «Катапульта» совсем недавно создал женскую вокальную группу под названием МСН. Я бы хотел, чтобы участницы группы познакомились с тобой и чтобы ты дала им побольше наставлений». Линч Житцзи был знаком с Чейн Фейер уже много лет и когда-то даже отвечал за производство ее альбомов. Оба человека имели очень хорошие отношения. Поэтому, пользуясь случаем, Линч Житцзи хотел представить Чейн Фейер группу МСН. Если эта поп-дива захочет поддержать девушек, для группы МСН это станет огромной помощью. Женская группа МСН, Чейн Фейер сперва немного растерялась, но затем тут же рассмеялась. Забавное название. Тогда пусть ко мне подойдут. МСН, Лу Чень выглядел слегка удивленным. Он понимал, что буквы М, С, Н означали первые буквы фамилий девушек, но это название напомнило ему об одной программе для общения из мира сновидений. Имеется в виду МСН Мессенджер. Спустя полминуты три участницы группы МСН появились в приемной. Девушки были одеты в одинаковые белые платья, различавшиеся лишь цветом подолов, которые были красного, желтого и фиолетового цвета. Они были почти одного роста, одинаково красивы и милы, выглядели цветущими и благоухающими. У них были взбудораженные и взволнованные лица. Войдя в помещение, они синхронно поприветствовали Чейн Фейер. «Здравствуйте, сестрица Фейер». Чень Фэйр кивнула, слабо улыбнувшись. «Привет, Сячу!» Она изумилась тому, что в группе MSN находилась Му Сячу. Му Сячу стыдливо улыбнулась. «Здравствуйте, сестрица Фэйр!» «Привет, старшекурсник!» Последние два слова адресовались Лучиню. Лучень тоже изумился. «Привет, Сячу!» Он не ожидал, что после подписания контракта с лейблом «Катапульта» Му Сячу станет одним из участников женской вокальной группы. Линч Жицзи сказал со смехом. «Я вас представлю. Му Сячу, 19 лет, училась в столичном институте иностранных языков, одна из пяти сильнейших конкурсантов шоу «Вокальный Китай». Лучень и Чень Фэйр и так уже были с ней хорошо знакомы, поэтому не нуждались в специальной презентации. В группе MSN Му Сячу была участницей под буквой М. Участница под буквой С, Су Цзицзя, тоже было 19 лет. Раньше она работала стажером на лейбле «Катапульта». Она имела довольно приятный внешний вид, овальное лицо, брови, походившие на листья ивы, ярко-красные губы и белоснежные зубы. Су Цзицзя была открытым человеком. Во время ее улыбки виднелись клыки. Третью девушку звали Нин Тянь. Ей было 20 лет. Она обучалась в Северной консерватории, так что можно было считать, что она получила специальную подготовку. Среди трех девушек Нин Тянь была самой старшей, имела лучшую фигуру и была самой красивой. У нее были очень выразительные глаза, а когда она слабо улыбалась, казалось, будто она собирается что-то сказать, поэтому улыбка невольно привлекала внимание людей. Группа MSN являлась образцовым женским коллективом. Чень Фэйр пожала руки девушкам и отозвалась с похвалой. «И впрямь все очень красивые. Братец Линь, у тебя зоркий глаз. Уверена, что такая женская группа точно добьется успеха», Линь Чжицзи произнес. «Им нужна еще поддержка». Говоря эти слова, он многозначительно посмотрел на Лучиня. «Лучинь, я готов заказать у тебя песни. Ты и Сячу ведь как старший брат и младшая сестра. Ты просто обязан ей помочь». Лучинь рассмеялся. «Ну, раз вы, братец Линь, так говорите, тогда я непременно обязан предоставить хорошие произведения. Разве была какая-то разница, кому продавать песни? Тем более он и сам обратился за помощью к лейблу «Катапульта». Производство и запуск в продажу CD с альбомом «Ты мой сосед по парте», плакатов и другой посторонней продукции должны были осуществляться через лейбл «Катапульта». Линч Жицзи усмехнулся, не став больше останавливаться на этой теме. Иначе бы и Синцзюнь и Фаньцзюнь чувствовали себя совсем неловко. Линч Жицзи сказал, «Тогда давайте сперва вместе послушаем новые произведения». Почему-то музыкальный директор лейбла «Катапульта» вдруг преисполнился уверенности в новых песнях Лучиня. Он жаждал их услышать. Глава 185. «Девичий цветок». 185. «Девичий цветок». Павильон звукозаписи на лейбле «Катапульта» и по размерам, и по оборудованию был лучшим в стране. Будучи староизвестной звукозаписывающей компанией, лейбл «Катапульта» не жалел денег на техническое обеспечение. Многие знаменитости, записав в этом павильоне свои альбомы, с восхищением заявляли, что здешняя обстановка позволяла им при записи песен выкладываться по максимуму и даже преодолевать границы своих возможностей. Несмотря на то, что знаменитости в некоторой степени преувеличивали, принадлежавший лейблу павильон звукозаписи действительно был очень известен в деловых кругах, поэтому Чень Фэйр постоянно записывала здесь свои альбомы. Впервые оказавшийся здесь Лучень на мгновение испытал шок. Пусть даже он и не обладал профессиональными знаниями в звукозаписи, он все равно был способен разглядеть незаурядность этого павильона звукозаписи. Вероятно, в него вложили десятки миллионов юаней. На его фоне павильон звукозаписи в студии «Нирвана» выглядел совсем ничтожно. Но Лучень по-прежнему очень уважал Ван Цзина и ее брата, работавших в студии «Нирвана». В таких ограниченных условиях они помогли ему записать выдающийся альбом, которым стоило гордиться. Чень Фэйр вошла в павильон. Лучень, Линч Жицзи и Синцзюнь, Фаньцзюнь, группа MSN и другие сотрудники лейбла «Катапульта» остались во внешней комнате для прослушивания. Затем подоспели еще 6-7 человек, получив известие. Лучень даже заметил одно знакомое лицо среди них. Это была звезда, которая обычно появлялась на телеэкранах. Все подоспевшие, очевидно, хотели послушать Чень Фэйр. Она надела контрольные наушники и встала перед микрофоном. Сперва она закрыла глаза, затем сделала глубокий вдох и начала эмоционально подготавливаться. Очень опытные, видные исполнители умели всего за несколько секунд оптимально настроить свои эмоции, чтобы идеально слиться с состоянием самой песни. Когда эмоции были настроены, можно было в полной мере выразить чувства, заложенные в произведение, избежав возникновения у слушателей чувства пустой болтовни. Чэнь Фэйр начала свою карьеру более 10 лет назад и уже многократно бывала в павильоне звукозаписи. Эмоциональная подготовка для нее, должно быть, была сущим пустяком. Но прошло уже целых полминуты, а она так и не открыла глаза. Это было очень странно. Следовало иметь в виду, что сейчас проходило всего лишь прослушивание, а не настоящая запись, поэтому к Чэнь Фэйр предъявлялись не слишком высокие требования. Единственным объяснением служило то, что Чэнь Фэйр сама ставила себе высокие требования и еще более высокие требования к исполнению этой песни, даже несмотря на то, что это было всего лишь прослушивание. В комнате для прослушивания царила абсолютная тишина, никто не разговаривал и ничего не обсуждал. Очень легко было уловить дыхание всех присутствующих, несмотря на то, что павильон звукозаписи был устроен так, что внешние шумы никак не могли быть услышаны человеком внутри. Все равно каждый присутствующий подсознательно боялся потревожить Чэнь Фэйр. Три девушки из группы МСН стояли в углу комнаты, пристально следя через большое стеклянное окно за королевой сладостных песен. Они выглядели немного взволнованными. Спустя минуту Чэнь Фэйр открыла глаза. Уголки ее рта растянулись в довольной улыбке. Она показала звукооператору знак ОК. Последний в свою очередь с понимающим видом кивнул, нажав на пульте управления кнопку воспроизведения музыкального сопровождения. Музыкальное сопровождение, под которое Чэнь Фэйр собиралась петь, было записано в студии Нирвана Лучинем вместе с Ван Цзин. Это была пока сырая композиция, так что в будущем придется вновь все перезаписывать. Конечно, для прослушивания такая запись вполне годилась. Эту песню Чэнь Фэйр собиралась вставить в новый альбом, да еще и сделать главной композицией. Через высококачественные студийные динамики отчетливо донеслись звуки песни.